И потом у меня в мозгу все еще звучал голос старика, с трудом выбирающегося из морга. Боже мой, кто же это его так безобразно обстриг? Разумеется, в этом безобразии был повинен Кэл. Так что у меня имелось несколько причин нанести ему визит. Кэл – самый плохой бродобрей в Венеции, а может быть и в целом мире. Но дешевый, он так облечет к себе, сквозь волны тумана, ждет, бряцая своими тупыми ножницами, грозно размахивая жужжащей, словно шмель, электрической машинкой для стрижки, от которой бедные писатели и другие, ничего не подозревающие, заходящие к нему клиенты, теряют дар речи и впадают в шок. «Кэл», — думал я, — «откромсай-ка эту тьму, покороче спереди, чтобы все видеть, покороче на висках, чтобы все слышать, покороче на затылке, чтобы чувствовать, как ко мне подбираются сзади. Покороче». Но к Кэлу я сразу не попал. Когда я вышел из дому в туман, по Уиндворд-авеню как раз двигался парад громадных темных слонов. То есть, точнее говоря, медленно плыла процессия тяжелых черных грузовиков с громоздящимися на них гигантскими кранами и еще какими-то механизмами. Оглушительно грохоча, они направлялись на пирс с намерением снести его до основания или хотя бы начать сносить. Слухи о скором конце пирса ходили по городу уже не один месяц, и вот час пробил. А может быть, пробьет завтра, утром, самое позднее. У меня еще оставалось время до того, как нужно будет идти к Крамли. Да и Кэл не был самой соблазнительной приманкой. Грохоча и гремя железом, слоны, сотрясая землю, двигались по пирсу, чтобы пожрать аттракционы и лошадок с карусели. Ощущая себя старым русским писателем, неизлечимо влюбленным в свирепые зимы и бешеные метели, как я мог поступить? Только последовать за машиной. К тому времени, как я дошел до пирса, часть грузовиков уже сгрудилась на песке, готовые двинуться к самой воде и подбирать там мусор, который будут перебрасывать через ограждение. Другие по гниющим доскам направились в сторону китайского квартала, поднимая тучи древесной пыли. Я шел за ними, чихал и вытирал нос бумажным платком. С моей простудой следовало бы остаться дома, но перспектива лежать в постели, думая только о дожде, моросе и тумане, пугала меня. Дойдя до середины пирса, я остановился, меня вдруг поразила собственная слепота. Здесь собралось столько людей, которых я постоянно видел, но, оказывается, совсем не знал. Половина аттракционов уже была заколочена свежеоструганными сосновыми досками. Кое-какие еще оставались открытыми и ждали непогоды, когда посетители снова примутся швырять обручи и сбивать молочные бутылки. Возле нескольких киосков толпились молодые люди, казавшиеся постаревшими, и старики, которые выглядели старше своих лет. Все они не сводили глаз с грузовиков, рычавших в конце пирса у самой воды, готовых добросовестно и с полным рвением уничтожить 60 лет прошедшей жизни. Я смотрел по сторонам и ловил себя на мысли, что редко заглядывал за теперь уже упавшие и валявшиеся на земле двери и не заходил в скатанные палатки, прикрытые досками. У меня снова возникло ощущение, будто за мной следят, и я обернулся. Большой завиток тумана плыл вдоль пирса. Он проигнорировал меня и поплыл дальше. Верь после этого своим ощущениям. Здесь, на середине пирса, стоял потемневший домишко, мимо которого я ходил лет 10, но ни разу не видел, чтобы шторы на окнах были подняты. Сегодня впервые за все время окна оказались не занавешены. Я заглянул внутрь. «Боже!» – изумился я. «Да тут целая библиотека!» Я быстро подошел к окну, думая о том, сколько еще таких библиотек прячется на пирсе или затерялось на старых улочках Венеции. Остановившись под окном, я вспоминал вечера, когда за шторами горел свет, и мне чудились призрачные очертания чьей-то руки, листающей страницы невидимой книги, слышался голос, шепчущий какие-то слова, читающий стихи, рассуждающий о тайнах Вселенной. Мне казалось, что это писатель, боящийся сказать все, что думает, или актер, докатившийся до амплуа привидений, король лир, почти выживший из ума, но зато имеющий двойной комплект подлых дочек. Но сейчас, в полдень, шторы были подняты. В комнате еще горел слабый свет, в ней никого не было. Я разглядел письменный стол, кресло и старомодную, довольно большую кожаную кушетку. Вокруг кушетки со всех сторон, до самого потолка, громоздились горы, башни, бастионы книг. Наверное, их было здесь не меньше тысячи, распиханных и наваленных повсюду, где только можно. Я отступил от окна и стал рассматривать вывески на дверях и вокруг дверей. Я видел их и раньше, но лишь скользил по ним глазами. «Карты Таро», — гласила выцветшая надпись. Вывеска ниже извещала «Хиромантия». На третьей печатными буквами было выведено «Френология», а под ней «Анализ почерка» и рядом «Гипноз». Я осторожно приблизился к самой двери. Там висела совсем маленькая визитная карточка, прикрепленная чертежной кнопкой над дверной ручкой. На карточке значилась фамилия владельца. А.Л. Чужак.